Глава пятая. Злата. Неделя. 7 долгих дней в этой сияющей золотой тюрьме. Львов исчезает раньше, чем я просыпаюсь. Возвращается глубокой ночью. Я слышу лишь отдаленный звук лифта, тихие шаги по коридору и щелчок двери в его спальню. Задачи приходят безликими СМС. Разобрать библиотеку, погладить костюмы, проверить каталог вин. Работа горничной, архивариуса, рабыни. Но в этой рутине есть и свобода. После университета, куда меня аккуратно отвозят и забирают, остается несколько часов. Я запираюсь в гостевой комнате, и мир сужается до холста и запаха масляных красок. Его красок. Они горят на полотне ярко, дерзко, выплескивая всю мою злость, страх и тоску. Я пишу его, того, кого ненавижу. Его изумрудные глаза, жесткую линию губ, властную посадку головы, каждый мазок — это вызов. В институте ко мне теперь относятся по-другому. Притихшие взгляды, шепот за спиной. Алина и Катя стараются улыбаться, приглашают на кофе. Но я вижу их любопытство, приправленное легкой завистью. Они видят дорогую одежду, но не замечают цепи, что сковывают меня. Отстраняюсь, прячусь за мольбертом. Я не из их мира. Преподаватели хвалят мои картины, отмечая, что в них стало больше страсти или страха. Не понимаю до конца, как Виктор влияет на меня. В пятницу вечером СМС приходит не с заданием, а с приказом. Через час будь готова к выходу. Вечернее платье в шкафу. Сердце замирает. Куда? Зачем? Я открываю гардеробную и замечаю новое платье, висящее отдельно. Длинное, цвета темной ночи из тяжелого шелка. Рядом коробка с туфлями и черный пакетик с... О, Боже! Достаю тонкое дорогое кружевное белье известного бренда. Оно моего размера. Страх сковывает горло. Зачем? Ровно через час я стою посреди гостиной, чувствуя себя нелепой куклой. Платье облегает, словно вторая кожа. Оно подчеркивает каждый изгиб, оставляя плечи открытыми. Оно прекрасно и ненавистно. Раздается звук открывающегося лифта. Виктор выходит, и воздух в комнате мгновенно сгущается. Львов одет в строгий смокинг, подчеркивающий мощные плечи. Его взгляд медленно скользит по мне, осматривая меня с ног до головы. Холодный, оценивающий. В нем нет одобрения или восхищения. Лишь тень удовлетворения мелькает в изумрудных глазах. «Идем». Низкий голос не терпит возражений. Он не делает комплиментов. Это просто часть его плана. Мы едем в молчании. Виктор не смотрит на меня, уткнувшись в телефон. Я пялюсь в окно на ускользающие огни города, пытаясь заглушить тревогу свинцовой плитой, лежащую на плечах. Мероприятие проходит в особняке на Рублевке. Свет, блеск, шепот, смех — мир, в котором я пришелец. Виктор легко ведет меня за локоть. Его прикосновение обжигает даже через ткань. Представляет меня деловым партнером. Моя ассистентка Злата. В его тоне лишь ледяная формальность. Никто не должен догадаться. Я отчаянно хочу стать невидимой, слиться с интерьером, но железная хватка не отпускает. И вот к нам подходит один из них, из этих противных богатеев, которые думают, что все можно купить. Его улыбка сальная, противная, а взгляд крошечных свинячьих глазок тут же оценивает мою фигуру. «Виктор, друг мой!» — он хлопает Львова по плечу. «А это кто у тебя? Что за прелесть? Новая помощница?» Его пальцы жирные и влажные касаются моей обнаженной спины. Я замираю, чувствуя, как по коже бегут мурашки от омерзения. Все происходит за долю секунды. Виктор не двигается, но воздух вокруг него буквально раскаляется. Его лицо становится маской из чистого льда. «Убери руку!» Его голос тихий, но он режет общий гул, как лезвие. «Быстро!» Богач замирает с глупой ухмылкой. «Да ладно, Витя, я же просто...» «Ты прикоснулся к тому, что принадлежит мне!» Львов перебивает его, и каждое слово падает, как стальная гильотина. «Без моего разрешения. Повторишь, лишишься руки. Понятно, Вася?» Вокруг воцаряется мертвая тишина. Василий бледнеет, тут же отдергивает от меня руку, словно его обожгло. И тогда Виктор поворачивается ко мне. Его движение плавное, полное хищной грации. Мощная ладонь ложится на мою талию, притягивая меня к себе так плотно, что я чувствую тепло его тела через шелк. Жесткий, собственнический, демонстративный жест. Отчего-то в душе разливается облегчение. «Извини, дорогая». Его голос теперь мягок, как яд, но его глаза, устремленные на Василия, все еще ледяные. «Здесь иногда забывают о правилах приличия». Он не отпускает меня до самого конца вечера. Его рука на моей талии. Это и клеймо, и защита. Все видят это, все понимают. Я принадлежу ему. После фуршета мы возвращаемся в лимузин. Водитель открывает дверь. Я ныряю внутрь. Сжимаю ткань платья пальцами. Ничего не понимаю, что это вообще было. Львов молчит. Это молчание страшнее любого крика. Машина трогается, и внезапно его пальцы впиваются в мое запястье. Резко, больно. Виктор разворачивает меня к себе. Его лицо освещено неоновыми вспышками города. Глаза горят темным первобытным огнем. В них нет ни льда, ни расчета, только чистая необузданная ярость. «Никто!» Его голос низкий, хриплый от сдерживаемой ярости. Он приближается так близко, что я чувствую его дыхание на своих губах. Оно обжигает. «Слышишь меня? Никто не имеет права прикасаться к тому, что принадлежит мне. Никто!» Его взгляд пылает. В нем столько дикой животной власти, что у меня перехватывает дыхание. Я ненавижу его. Боюсь его. Но внизу живота вспыхивает крошечное предательское пламя.